Глава 6. Майкл. Я просыпаюсь с головной болью, поскольку вчера изрядно перебрал с алкоголем. Будильник издает раздражающие звуки, которые лишь усиливают пульсацию в висках. Он пытается напомнить мне о том, что пора подниматься с кровати. Выругавшись, я с трудом встаю и направляюсь в душ, где холодные струи воды заставляют меня окончательно проснуться. Выйдя из душевой кабины, смотрю на себя в зеркало. На теле еще не высохли мокрые полосы от воды, они оставляют незамысловатые линии, спускаясь вниз по татуировкам. Каждая из них набита в определенные моменты моей жизни и напоминает мне о многом. О всех путях, которые я выбрал, о достижениях, о любви, которую обрел и потерял, об ошибках, которые совершил. Все они часть прошлого, нательные воспоминания о моей дерьмовой жизни». Выйдя из ванной комнаты, слышу шум. Медленно спускаюсь со второго этажа, беззвучно ступая босыми ногами по ступеням. Дойдя до комода в прихожей, вытаскиваю оттуда пистолет, снимаю его с предохранителя и двигаюсь навстречу звуку. Крадусь очень тихо, практически не дыша, стараясь концентрироваться на шуме и озираясь по сторонам. Выставив оружие перед собой, вхожу в кухню и вижу мужскую фигуру. Она рыскает по полкам, осматривая содержимое различных банок и бумажных пакетов. Направив пистолет на неизвестного, я спокойно говорю: «Медленно повернись, или я буду стрелять». Мужчина от неожиданности роняет на пол хлеб, испуганно смотрит на меня и восклицает: «Бля, братан, ты напугал меня?» Оказывается, передо мной стоит мой старый друг. «Блядь, Вилли, какого хера ты тут делаешь?» — удивленно спрашиваю я, сдвигая брови. «Опусти пушку», — просит он и поднимает ладони вверх, тем самым показывая, что не причинит мне вреда. Я просто хотел сделать бутерброд. Вилли выглядит чертовски напуганным, поэтому он бескрайне туп на оправдание. «В моем доме?» Переминаясь с ноги на ногу, Вилли явно не знает, что ответить. Опустив пистолет и поставив его на предохранитель, подхожу к нему ближе и интересуюсь. «Что ты тут забыл?» «А мне что, уже нельзя навестить друга?» — отзывается тот. «Как ты попал в дом?» «Ты же сам оставлял мне ключи, дебил. Не помню, чтобы я оставлял тебе их». Я раздражен его появлением в своем доме. Скорее всего, он взял вторую связку ключей под горшком с цветком, который стоит на террасе. Маленький мерзкий ублюдок. «Я заметил, что ты нихера не помнишь», — огрызается Вилли, поднимая с пола хлеб и дуя на него. Заметив последнее, я морщусь, но ничего не говорю. «Он всегда был свиньей не только по поведению, но и по отношению к собственной жизни», — мелькает у меня мысль, пока я сажусь напротив него. Убрав за пазуху пистолет, я принимаюсь наблюдать за Вилли. «Чего смотришь?» «Чего тебе надо?» «Ничего», — с обидой восклицает он. «Я просто решил навестить своего старого друга». «В 7 часов утра?» — равнодушно уточняю у него. «А что тут такого?» — вопросом на вопрос отвечает он, доставая из холодильника колбасу с маслом и принимаясь делать себе бутерброды. «Как у себя дома, скотина», — размышляю я, не упуская Вилли из виду и сверляя его взглядом. «Значит, 5 лет от тебя не было ни слуху, ни духу, а тут ты объявился и говоришь о старой нежной дружбе?» «Ты за это время не изменился», — сообщает Вилли, жуя с набитым ртом и роняя еду на столешницу. «Ну ты свинья», — констатирую я, озвучивая свои же мысли. Незваный гость улыбается мне с набитым ртом и продолжает жевать. Он ест жадно, глотая большие куски, практически их не разжевывая. Буквально на моих глазах за считанные секунды от одного бутерброда не остается ничего. Я не могу сопоставить факты и понять, зачем Вилли пришел ко мне. Точнее, зачем он влез в мой дом. Соскучился, чушь собачья. Нас давно уже не связывают ни дружба, ни общее дело, думаю я, и, облокотившись на спинку стула, любопытствую. Тебя вообще не смущает, что я сижу перед тобой? Он удивленно смотрит на меня и откликается. «А разве должно?» Стиснув зубы, я поясняю. «В мой дом без спросу лезет какой-то мужик и жрет мои бутерброды. Как минимум, я бы застрелил его на месте, не будь он мне знаком». «Спасибо за откровенность, Майкл». «Обращайся». Мой старый знакомый цокает языком и закашливается от крошки, которая попадает ему не в то горло. Взяв со стола стакан и налив туда холодной воды из кувшина, он в 3 глотка опустошает стакан до последней капли. «Так что тебе нужно?» «Старая история. Ты же говорил, что вышел». Резко оборвав его, я складываю руки на груди. «Черт возьми, гондон, он соврал мне. С тихой яростью понимаю я». «Говорил, да только не совсем вышел. Немного замявшись, признается Вилли, смотря в пустой стакан и поглаживая лежащий рядом кухонный нож. Его поведение настораживает меня. «И что ты хочешь? Рассказать, какой ты молодец, что долбишься с тёлками в подворотнях?» «Ты мне должен», — сухо утверждает он. «Не помню, чтобы я был должен какому-то наркоману», — так же сухо заявляю в ответ. «Вилли действительно мой старый друг. Он прошел со мной огонь и воду, вот только к его великой тупости он так и не смог сойти с косой дорожки, как сошел я. Мы вместе служили по контракту, там и познакомились. Он равно, как и я, видел тысячи смертей и сам жестоко убивал всех без разбору. Женщин, детей, стариков, мужчин, больных, здоровых, молодых. Это был приказ. Да приказ никогда не нарушают. Я и сам убил больше, чем исцелил, но отнюдь не горжусь подобным. Это была служба. Тяжелая, долгая, мучительная. После завершения контракта в нашем отряде осталось 5 человек из 12. Остальных нам пришлось похоронить собственными руками. Мы все там были друзьями, ведь так казалось проще не потерять человечность. Пожалуй, похороны своих друзей — это одна из самых ужасных вещей, которые вообще может пережить человек. Выныривая из воспоминаний, я вновь смотрю на визитера и хмурюсь. Вилли выглядит устало и потрепанно. От него разит алкоголем, дурью и потом. Он облачен в грязный балахон, темные джинсы и рваные кеды. Его белокурые волосы выглядят сальными, а зеленые глаза потеряли блеск. Я прекрасно понимаю, что он пришел ко мне за деньгами, поэтому ожидаю разного. Просьб, долгих разговоров, ни о чем. Угроз. «Я задолжал Ларри», — произносит он, закидывая ноги на стол и доставая из кармана сигареты. «А почему я должен тебе сочувствовать?» — роняю в ответ, раздраженно сверляя его глазами. «А куда, по-твоему, я еще могу пойти за помощью?» — переспрашивает Вилли, переходя со спокойного тона на повышенный. От его присутствия во мне закипает жгучая ярость. Он чиркает зажигалкой, прикуривает и наполняет легкие едким дымом, который со свистом выдыхает наружу. «Как же он меня бесит! Я цежу сквозь зубы, я не разрешал здесь курить. А я не намерен спрашивать у тебя разрешения», — бросает мне давний товарищ. «Со своими шлюхами будешь так разговаривать?» — рычу в ответ, подаваясь вперед. «Несомненно», — говорит он, делает еще одну затяжку и продолжает. «Но только после того, как ты отдашь мне долг». Помещение кухни наполняется дымом от дешевых сигарет, и я чувствую приступ тошноты от их запаха. «У тебя 3 секунды, чтобы убраться отсюда». «Да ну», — Вилли отвечает мне ехидной улыбкой. Затушив бычок о стакан, он садится ровно, чтобы смотреть на меня прямо. Ярость буквально захлестывает мой разум, и я еле сдерживаюсь, чтобы не врезать ему по лицу. «Ты слышал, что я тебе сказал? Он знает, что лучше не выводить меня из себя, потому что видел, на что я способен. Ему точно известно, что я могу в считанные секунды проломить его череп, даже несмотря на то, что мы давние друзья. Не думаю, что для тебя проблема расплата по счетам. Ты же законопослушный гражданин или нет? А я смотрю, ты хочешь вершить правосудие. Я напряжен, готов вытащить пистолет, если Вилли набросится на меня. Мы внимательно следим друг за другом. Он сидит неподвижно, выжидая, когда я потеряю бдительность. Я его не понимаю и слегка склоняю голову на бок. «Давай решим взрослые дела по-хорошему», — предлагает мне старый знакомый и резко встает со стула, чтобы наклониться через столешницу вперед. Теперь мне видно, как он постарел, что с ним сделали алкоголь и наркотики. Морщины явственно проявились на его загорелом лице, в уголке губ шрам, который он получил на 3-й день службы по контракту. Я помню, как это случилось. Первая боевая рана сосунка, который вскоре превратился в убийцу. «Ты что, оглох?» — спрашивает Вилли. «Убирайся. А ты помнишь, почему ты мне должен?» Я ничего не отвечаю, просто молчу. Мне отчаянно не хочется начинать день с драки, тем более с этим наркоманом. Он давным-давно перестал фигурировать в моей жизни. Он ничто. Пустое место. Я окидываю его равнодушным взглядом. «Раз ты молчишь, я тебе напомню», — произносит Вилли, направляясь ко мне медленным шагом. Приподняв бровь, я неподвижно сижу на стуле и наблюдаю за ним. «3-й день на службе. Твое первое убийство. Беременная женщина, ты помнишь, как она просила тебя о пощаде? Его голос совсем не дрожит, он спокойный и ровный. Невольно реагируя на услышанное, я с болью вспоминаю те времена, когда мне приходилось творить полную дичь, от которой мне уже никак не очиститься. Ты выстрелил ей в голову. Ее невинная кровь растеклась вместе с мозгами по твоим ботинкам, а ребенок, который только начал бить ногами в живот матери, не понимал, что его тоже ждет смерть. «Заткнись!» — тихо рычу я. Но Вилли не останавливается и продолжает. «А вечером, когда мы отдыхали, ты обдолбался, как ненормальный, поскольку винил себя. Ты помнишь, кто за тебя заступился?» Не спуская с меня глаз, он делает еще один шаг, пока я всеми силами пытаюсь сохранить самообладание. «Твой друг, Вилли», — ехидно сообщает гость, — «тот, кто за тобой вечно подтирал все дерьмо». Он делает еще один шаг, дистанция между нами сокращается до метра. «А на утро, когда ты был в говно, кто прикрыл твою задницу, а?» Я стараюсь дышать размеренно, полностью концентрируясь на его поведении и движениях. «Седьмая ночь. Ты еще не отошел от убийства бедной беременной. Кто оказался на очереди в твоем списке?» Вопросительно посмотрев на меня, Вилли понимает, что я с трудом подавляю в себе агрессию, но все равно бросает. «Невинное дитя. Маленький мальчик, который, сука, просто разносил почту. Закрой ебальник!» — выкрикиваю я, вскакиваю на ноги, пинаю рядом стоящий стул, и он с грохотом падает на паркет. Пару мгновений мы просто стоим и смотрим друг другу в глаза, а тяжелая атмосфера на кухне достигает предела. «А ведь приказа убивать не было. И кто опять прикрыл твою жопу?» И тут я, наконец, поддаюсь эмоциям. Мой кулак резко вписывается в его челюсть. От неожиданности Вилли опрокидывается назад и роняет нож. Стремительно летев на него, я наношу удар за ударом, окончательно теряя бдительность. Поддаюсь эмоциям и пропускаю пару ответных, отчего теряю равновесие, и мы меняемся позициями. Повалив меня на пол, соперник с окровавленным оскалом принимается душить меня, а его кровь вместе со слюнями капает мне на лицо. Нащупав стул, я набираю в грудь побольше воздуха и бью им противника по спине. Стул металлический, поэтому от удара Вилли воет от боли. Откатываюсь в сторону, подскакиваю на ноги, хватаю его за балахон и еще раз хорошенько врезаю ему по лицу. На этот раз он перехватывает мою руку, ставит блок и ударяет мне лбом в нос, который моментально немеет, пульсирующая боль отдается в висках. Пара мгновений. И Вилли хочет пихнуть меня в сторону, но я успеваю увернуться, присев на корточки. Его кулак врезается в кухонную перегородку. Быстро среагировав на его уязвимость, я хватаю Вилли за шею и со всей силы ударяю головой о стену. Вилли вновь воет от боли, его кровь пачкает белые обои, но я не останавливаюсь. Еще пара ударов, и он обмякает. А я, наконец, останавливаюсь и вышвыриваю его в коридор. Немного придя в себя, Вилли хватается за окровавленное лицо и пятится назад. Я вынимаю пистолет из-за пазухи и говорю: «Убирайся вон из моего дома, пока я тебе мозги не вышиб». И тут он начинает истерически смеяться. Кровь капает на его одежду, оставляет алые пятна, но, кажется, ему все равно. Я направляю на него ствол, схватившись за него двумя руками. Кое-как поднявшись на ноги и улыбнувшись мне кровавой улыбкой, Вилли обещает: «Ты будешь гореть в аду, Майкл Ким. Я тебе это гарантирую». «Пошел вон». Повернувшись ко мне спиной, он распахивает входную дверь и, прихрамывая на одну ногу, выходит на улицу. Наблюдая за ним, я удерживаю его на мушке, на тот случай, если ему вдруг вздумается опять напасть. Впрочем, ему явно хватает ума, чтобы ни разу не обернуться и все-таки уйти. Простояв на месте минут пять, я выдыхаю и падаю на колени. Мои мышцы ноют, лицо горит огнем. Из носа капает кровь. Успокаивая внутренний гнев, я стараюсь дышать как можно ровнее. Я не знаю, сколько времени провожу в такой позе. В какой-то момент мне удается собраться с силами, подняться на ноги, закрыть дверь на щеколду и отправиться в ванную. Черт! Ругаюсь я, увидев свое отражение в зеркале. Оценив ущерб, который нанес мне Вилли, я вскоре понимаю, что все могло закончиться иначе. У меня разбит нос, рассечена бровь, губа распухла. а на скуле кровоподтек. Лицо ноет от боли, но других повреждений я не вижу. Обработав раны и заклеив их бежевыми пластырями, я наспех завтракаю и начинаю собираться на работу. Я мог бы и не ходить сегодня никуда, ведь это мой бизнес. Однако оставаться здесь мне не хочется еще больше. Перед выходом из дома звоню в клининговую компанию. Пожалуй, мне нравится пользоваться их услугами лишь потому, что никто из работников не задает вопросы наподобие «А что здесь произошло?» Конфиденциальность. Лучшая черта таких услуг, размышляю я, садясь в машину и заводя мотор. Оказавшись на месте и припарковавшись на стоянке, шагаю в свой кабинет. Работа уже кипит, ведь мои работники ремонтируют автомобили на заказ. Мой сервис славится высококвалифицированными специалистами, поэтому цены за ремонт у нас не низкие. Дойдя до кабинета и закрыв дверь, плюхаюсь в кресло. Мой кабинет расположен на втором этаже главного филиала. За несколько лет бизнес быстро разросся, и теперь филиалы есть во всех крупных районах города. В каждом офисе есть старший, которого назначаю я сам. У меня нет соучредителей, мне нравится вести дела единолично и без посредников. Лучше доверять врагу, чем другу, в чем мне недавно удалось убедиться в очередной раз. Спустя полчаса в мою дверь кто-то стучится. «Войдите». Разрешаю я. «Майкл, добр?» На пороге появляется Шон, мой зам. Он младше меня на несколько лет и не имеет семьи, поэтому все свое время посвящает работе. Мне такие трудоголики только на руку, и работа не стоит на месте, и люди чем-то заняты. Остановившись в дверях, Шон замолкает на полуслове и с удивлением смотрит на меня. Он невысокого роста, где-то 1,70 м, одевается просто, деньги держит на счете в банке, и вообще он простой человек с добрым сердцем. Видимо, поэтому его и бросила невеста перед свадьбой. «Не позавидуешь», — припоминаю я, расслабленно встречая его недоуменный взгляд. «Это кто тебя так?» — спрашивает Шон. «Грабитель». «Серьезно?» — спрашивает он, закрывая за собой дверь и подходя ближе. «И что он хотел украсть?» «Деньги?» Я смотрю на него с недоумением, и парень тотчас понимает, что лезет не в свое дело. «Ладно, молчу», — уверяет он меня и протягивает папку с бумагами. Кристофер заключил сделку на наших условиях на открытие еще одного автосалона. Листая бумаги, я даже не всматриваюсь в них. Моя голова занята утренним происшествием, которое я никак не могу забыть. «Отлично», — сухо отвечаю я. «Скоро придет договор аренды, который нужно будет подписать в течение 2 дней и внести первоначальный взнос». «Хорошо. Все в порядке?» Я ценю, что Шон неравнодушен, но он чересчур впечатлителен, и это раздражает меня больше всего. «Тебе не пора работать?» — интересуюсь я, глядя на него из-под лобья и сцепляя руки в замок. «Да, конечно», — соглашается он и направляется к выходу, но на мгновение останавливается и уточняет. «Тебе что-нибудь нужно?» «Кофе, пожалуйста». Парень кивает и скрывается из виду, а я устало откидываюсь на спинку стула. Моя голова буквально разрывается от боли. Но мне надо поработать хотя бы до обеда, и потом уже можно будет расслабиться. Взяв телефон, пишу СМС Эрике. 16:00. Срочно. Пару мгновений приходит ответ, который состоит лишь из одного слова. «Хорошо». Отложив телефон в сторону и закинув руки за голову, я закрываю глаза и вздыхаю. «Этот дерьмовый день нужно забыть. И Эрика мне поможет в этом». Размышляю про себя, выкраивая пару минут, чтобы собраться перед работой.